сирота казанская. Назвал в шутку, не подумав, что она действительно сирота. И он помнил только вспышку белого света перед глазами, только желание убить мальчишку немедленно, сейчас же. Такие вспышки довольно часто потом преследовали его. Когда ему исполнилось 12, все рухнуло. В дом пришла женщина. Первый раз после смерти матери он вернулся домой из школы и почувствовал запах духов. Резкий, неприятный запах, чужой, враждебный. Она сидела с отцом за столом и строчила что-то под его диктовку. Он называл какие-то цифры, шифры, даты. Она быстро и точно разбрасывала их по графам бланка. Но когда отец замолкал и что-то искал в бумагах, она вскидывала на него взгляд, словно винтовку с оптическим прицелом. Он бросил портфель на пол и посмотрел на нее непримиримым взглядом. «Это Саша. Саша, это Регина Осиповна». Женщина ответила взглядом еще более непримиримым. Он застыл в дверях, а потом побежал наверх в свою комнату, закрылся на ключ, вытащил мамину фотографию. Смотрел на нее, сжимая в руках, потом зажмурился, и костяшки пальцев, сжатых в кулаки, побелели. Он хотел только одного, чтобы, когда он откроет глаза, даже запах противных этих духов выветрился с кухни. За плотно сомкнутыми веками стояло белое зарево. Но тогда ему было только 12, и он не знал, что это означает. Сейчас он хорошо понимал, что означают эти вспышки. Он понял это давно, в 15 лет, в исправительно-трудовой колонии. Но тогда... Через полчаса дверь распахнулась, и отец, как ни в чем не бывало, спросил, пойдет ли он обедать. «Мне сейчас на совещание, очень важный контракт заключаем». «Разумеется, Регина тоже останется обедать. Разумеется, если она его сотрудница, они вместе поедут на совещание». Нужно было отказаться, но он не мог выговорить ни единого слова. Если он раскроет рот, лицо его перекосится, отец поймет. Они спускались вниз как-то очень уж быстро. Очень быстро для того, чтобы подумать о том, как ему вести себя за столом. Отец выставил из холодильника тарелки. Много тарелок с маринованными рыбами, студнями, с оленями, еще с чем-то. Он торопился, ему невдомек было спросить, ест она все это или нет. Регина ковыряла вилкой пододвинутое ей блюдо. Отец правой рукой быстро работал вилкой, а в левой держал бумаги, перечитывая их уже в сотый раз. «Так тебе и надо», — подумал Сашка о Регине, которая смотрела на отца сквозь бумаги. «Он и не смотрит». Отец был молодцом. Его так дешево не купишь. В этот миг отец, его отец, вдруг оторвался от бумаг и, перехватив пристальный взгляд Регины, улыбнулся ей. Он улыбался очень искренне, всегда. Его улыбка обещала полцарства. Ему было тогда только 12 лет, и он решил, что отец его просто тряпка. Он обещал полцарства этой очкастой дури. Какая мерзость! 2 месяца после этого случая он не мог спать. В голове проносилась та самая отцовская улыбка, затылок Регины, и дальше мерцали только белые вспышки, ослепительные белые вспышки. Но потом этот неприятный эпизод стерся из памяти, и он почти забыл о существовании Регины. Дашкино взросление и ожидание ее превращения в маму по-прежнему занимало все его помыслы. «Не вздумай подстричься когда-нибудь», — наставлял он ее. «У тебя должны быть длинные волосы до самых колен, иначе ты не будешь красавицей». Он расчесывал ее жиденькие каштановые волосы гребнем. Дашка жмурилась и согласно кивала. И тоже ждала, когда же станет, наконец, красавицей. Иногда, просыпаясь, она бежала к постели брата, толкала его нещадно и спрашивала: